Владимир Канталинский. Основатель и глава компании «Алтын-Нива». Инновации, технологии и разработки. Бензин и Кулибин. Россия всегда была богата кулибинами. Один из них, основатель компании «Алтын-Нива» Владимир Семенович Канталинский, знает, как поднять российскую экономику. Не надо класть деньги в стабфонд. Нужно строить на них заводы по новейшим технологиям, а потом эти заводы продавать. Иначе тысячи гениальных идей и полезных изобретений никогда не пробьют себе дорогу. Только у одного Владимира Канталинского таких изобретений не меньше десятка. Но завод на основании этих идей он смог построить только один, да и тот в Монголии.